Глава 16. 9 июля 2049 год. ЮАР, Кейптаун. Сидеть в номере после разговора с Викторовым было неимоверно утомительно, тем более, Женя собиралась встретиться в городе с одним человеком, поэтому думала, как можно было бы без подозрений и незаметно скрыться из гостиницы. Придумав план, она постучалась в номер Саши. «Да, войдите», — Тихонова закрыла ноутбук, устало откинулась на спинку дивана и обернулась на стук. «Отчеты, бюрократия, куда без этого?» «Привет», — девушка зашла в комнату к подруге. «Ты тут еще не совсем загнулась?» «Доброе». «Ой, уже день». Саша сладко потянулась. «Есть такое. Уже цифры перед глазами прыгают. А пошли на шопинг?» «Шопинг? Здесь? А почему нет? Надо отвлечься немного, да и гардероб пополнить». После прибытия в город Саша выкинула провонявшие вещи в мусорку. «Вот-вот, я тоже так думаю. Пойдем? У меня серьезный недостаток новых платьев в крови», — журналистка рассмеялась и потянула ее за собой. «Да погоди ты», — вывернулась Тихонова и совершенно по-детски показала язык. «Дай мне хотя бы куртку взять и смарт». Она быстро вышла из программ, закрыла ноут, а потом подхватила куртку, щелкнула по носу задумавшуюся корсак. «Я готова». Женя уже присмотрела нужный им торговый центр. Там было много туристов, можно было затеряться среди них, к тому же такие магазины чаще ориентированы на вкусы россиян. Кейптаун – город контрастов. Богатство сочеталось с бедностью, сытые с голодными. Саша насмотрелась на такое во время своих экспедиций. Она не могла не признать, что природа здесь, несмотря на загрязнение окружающей среды, была необычна. Но лучше ее наблюдать из окна машины и уж точно не жить там. «Ну что, в какой магазин пойдем первым?» Женя, казалось, даже не замечала атмосферы вокруг и светилась от радости. «Разумеется, магазин нижнего белья», — не удержалась и подела подругу Саша. «Или ты передумала начать завоевание мира?» «Волчьего мира, да?» Глаза подруги хитро сверкнули. «Нет, я такие попытки не оставлю. А такой мир завоевать сложно, но возможно. Главное – желание». Саша показала рукой на ряды красивого белья. «Понимаешь, я тут все думала, что и как. Волки – звери очень верные, так что дерзай, подруга». Тихонова прошлась между рядов, набирая то, что ей казалось интересным. «Черное, белое, красное и даже персиковое. Идем в примерочную», — она поманила за собой подругу. «Я же должна знать, в чем тебя отпускать». Когда шопинг был закончен, ноги гудели, хотелось кофе и перекусить. «Жень, хватит деньги тратить, идем есть», — Саша подхватила подругу и потащила к ресторанному дворику. Девушки с удовольствием сели и, сделав заказ, молча наслаждались минутами отдыха. «Добрый день, леди», — за их столик присел Лис. «Какая удача, что я вас встретил». «Добрый день, мессир», — тепло улыбнулись обе девушки. Некоторое время они пили чай в молчании, пока у Жени завибрировал смарт. Та прочитала сообщение и чуть задумчиво посмотрела в окно. «Саша, ты не против, если отлучусь ненадолго?» Тут пришло оповещение о доставке одного заказа. «Это подарок», — она хитро улыбнулась. «Только без меня не уходи», — попросила Саша, — «я волнуюсь после всего». «Ладно, подруга», — корсак подхватила рюкзак и упорхнула. «Итак», — Лис поставил чашку на стол и внимательно посмотрел Александре в глаза. «Говорить будем или собираешься обратно, под опеку кота?» «Нет», — девушка коснулась браслета, запуская программу антипрослушки. «Бросить дела на полпути я не могу». «Не бросай. Я просто хочу понять твое состояние». «Нормально. Все хорошо. Это не шикотан, а всего лишь обычные синяки». «Саша», — в голосе Лиса появился металл. давай так. Разговор был. Мы все обсудили. Я еду дальше. Ты понимаешь, что я все расскажу коту? Саша отставила чашку и вздохнула. Хорошо, давай поговорим. Вот только что ты хочешь услышать? Мои переживания, что меня чуть не отымели какие-то рогатые отморозки. Да неприятно, но ничего такого не случилось. Даня успел вовремя. Саш упрямая. Можно подумать, что первый год меня знаешь. Город жил своей жизнью, обсуждая таинственную посадку самолета, из которого пропал весь экипаж. Естественно, история уже обросла уймой новых подробностей, от завывания призраков на борту до оставшихся в креслах скелетов, по крайней мере, 20 человек. Кейптаун являлся популярным туристическим городом, поэтому даже в зимний сезон было легко затеряться среди толпы. Женя обладала отличной памятью, поэтому не сомневалась в правильности адреса места встречи. Это был небольшой ночной клуб с гордым названием «Диоджин», на двери которого висело объявление о поиске белой официантки. Тихо усмехнувшись, Женя вошла внутрь. За рамкой металлоискателя, где обычно находилась охрана, скучал здоровенный лысый парень, типа вышибала обыкновенный. Устроившись на хлипком, грозящем в любой момент развалиться, стульчике, он, что было странно, читал «Преступление и наказание» Достоевского. «Hello, what is your question?» Поинтересовался он с типично русским акцентом. «У вас на двери висит объявление о поиске официантки». Корсак приняла наиболее нежный и робкий вид. «Я хочу попробовать. Могу я увидеть Михаила Александровича?» Здоровяк пристально, оценивающе осмотрел девушку с ног до головы. «Думаю, костюм девочки-зайки будет смотреться на тебе неплохо. Но это на мой вкус. Тут предпочитают толстозадых». Он засмеялся, ухая как филин, и, отложив в сторону книгу, встал, все так же, не отводя взгляда от корсак. «Но мои парни тут соскучились, именно по стройняшкам. Будут приставать, говори мне. Быстро их урезоню. Чем новая официантка должна будет отплатить за такую крышу начальнику охраны, которым, похоже, был этот громила, подразумевалось как бы само собой. Спасибо, конечно, но думаю, я справлюсь. Вы же видели, насколько сильно зайки могут ударить лапками? Девушка засмеялась и приставила к голове руки наподобие ушек. Проказница, улыбнулся лысый, погрозив ей пальцем. Подожди здесь. Я сейчас посмотрю, чем занят наш старик и как скоро он может тебя принять. С этими словами охранник скрылся в густом полумраке пустого по причине полуденного времени зала клуба. И кто придумал делать паролем удар кроличьей лапки? Размышляла Женя, усевшись на место, где сидел охранник. Еще и такой пошлый получился. Жесть. Подобные шифровки всегда выбешивали корсак. Почему люди так любят играть в шпионов? Пароли придумывают, места встреч скрывают, приходится спектакль разыгрывать перед каждым покупателем. И ведь Женя могла поклясться, что все, кто хоть раз покупал у нее что-либо, уже знали ее в лицо. Почему она должна постоянно доказывать, что информация о месте встречи и пароле не попала в чужие руки? Ожидание затянулось, и журналистка задумалась о том, сколько всего она сделала. Она давно уже торговала информацией, а за дополнительную плату могла раздобыть то, чего у нее еще не было. Начиналось все с журналистских расследований, но потом оказалось, что продать найденное тому, кто готов за это заплатить, было выгоднее и интереснее, чем публиковать это ради пары дней славы. Нашлись новые знакомства, новые возможности достать какие-то данные. Вскоре на нее вышел Вавилов. Это было самое трудное, но самое выгодное сотрудничество. Она перечислила ему всех членов экспедиции «Волка», пароли от его системы безопасности, нашла информацию о новых акциях и сейчас готова была передать ему новые данные. Взамен ее скрытый от других счет пополнился на кругленькую сумму. После сделки ради которой она пришла в ночной клуб устраиваться официанткой, она могла больше не работать. Женя замечталась. Она давно грезила о паре собственных домиков. Один на берегу моря, со своим пляжем, и один в лесу недалеко от реки, чтобы можно было отдохнуть от других людей. Но стоило подумать и о зимовке, поэтому квартира в центре Москвы и пара элитных машин тоже были в списке ее желаний. А сколько грязных секретов людей из высшего общества можно было узнать и продать, голову кружило от их числа и от открывающихся возможностей. Девушка давно уже признала, что она та еще сплетница. «Эй, красотка! О чем размечталась? Неужели о принце на белом коне?» Лысый начальник охраны появился из темной глубины танцзала настолько внезапно и бесшумно, что Корсак невольно вздрогнула. «Смотри, сладкая, принцы принцами, а обычный полковник надежней и не выпихнет тебя из кровати, найдя новую игрушку». «А ты уже предлагаешь свою кандидатуру?» Женя усмехнулась, вставая из-за стойки охраны. «Да куда мне?» Разулыбался мужчина. «Мне ли в мои 40 ухлёстывать за молоденькими, красивыми девочками?» Он положил на столик рядом с потрёпанным томиком преступления и наказания монету с имперским орлом. «Вот тут выступление танцовщицы, которая уволилась. Если ты хоть в половину так же хороша, то работа твоя. Приходи через 2 дня на кастинг». Естественно, рубль настоящим не был. Это была флешка. Та самая, за которой Евгения и пришла. Кроме самой программы шпиона, там была и инструкция, куда и когда этого червя внедрить. «Спасибо. Я все изучу. А мне нужно какие-то документы приносить? У меня с собой скан паспорта, трудовая». Девушка достала из своей сумки простенькую флешку в пластиковом корпусе. На него кусочком скотча была приклеена бумажка с надписью «Собеседование». Корсак принесла с собой все, что смогла узнать о волке и его активах. «Отлично», — кивнул охранник. «Я передам шефу». «Хорошо», — Женя кокетливо стрельнула ему глазками, развернулась и вышла из клуба. Когда она свернула на соседнюю улицу, от ее игривости не осталось ни следа. Внешне чуть угрюмая Женя размышляла, какое задание мог дать ее дорогой клиент и когда можно будет прочесть содержимое флешки без настырных свидетелей.